Нет, я вообще редко хожу по барам. Сегодня особый случай, встречаюсь с бывшим коллегой. Виктор мысленно отметил эту информацию. А чем вы занимаетесь, если не секрет? Михаил на секунду замешкался, и Виктор заметил, как его взгляд слегка изменился, стал более настороженным. «Я консультант по безопасности, а вы?» «О, я аналитик», — ответил Виктор, вспомнив свою новую легенду. «Работаю в сфере информационной безопасности». Глаза Михаила заинтересованно блеснули. «Правда, это сейчас очень актуальная тема. С какими угрозами чаще всего приходится сталкиваться?» Виктор почувствовал, что разговор заходит на опасную территорию. Его знания о современных технологиях могло не хватить для поддержания убедительной беседы. «Ну, знаете, в основном это фишинг, социальная инженерия. Люди часто сами не понимают, как легко могут выдать важную информацию», – осторожно ответил он, вспоминая термины, которые слышал на курсах. Михаил кивнул. «Да, человеческий фактор – самое слабое звено в любой системе безопасности. Но технологии не стоят на месте. Слышали о последних разработках в области квантовой криптографии?» Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он понятия не имел, о чем говорит Михаил. Нужно было срочно менять тему. «Честно говоря, я больше специализируюсь на поведенческом анализе», сказал он, стараясь звучать уверенно. «Знаете, как люди реагируют на стресс, как меняется их поведение под давлением. Это часто помогает выявить потенциальные угрозы изнутри организации». Михаил заинтересованно подался вперед. «Действительно, это очень интересная область. У вас, наверное, богатый опыт работы с людьми». Виктор почувствовал, что нащупал правильную тему. Здесь он мог говорить уверенно, опираясь на свой реальный опыт работы в НКВД. «Да, приходилось сталкиваться с разными ситуациями», – ответил он, осторожно подбирая слова. «Знаете, иногда самый незаметный сотрудник может оказаться самым опасным. Нужно уметь читать людей, замечать мелкие детали в их поведении». Михаил внимательно слушал, и Виктор заметил, как изменилось выражение его лица. В глазах появился профессиональный интерес. «А какие методы вы используете для оценки потенциальных угроз?» – спросил Михаил. Виктор на секунду задумался. Нужно было быть осторожным, чтобы не выдать свое истинное прошлое, но в то же время показать экспертизу. «Ну, это комплексный подход», – начал он. «Мы анализируем историю сотрудника, его социальные связи, финансовое положение. Но самое главное – это наблюдение. Как человек реагирует на стресс, как общается с коллегами, какие темы его волнуют. Иногда даже то, как человек держит чашку кофе, может рассказать о нем больше, чем часовое интервью». Михаил одобрительно кивнул. «Интересный подход. А вы не сталкивались с проблемой ложных срабатываний? Ведь такой анализ может быть очень субъективным». Виктор почувствовал, что разговор становится все более профессиональным. Это было и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, он мог продемонстрировать свои знания, с другой, рисковал выдать себя, если зайдет слишком далеко. «Конечно, такой риск всегда есть», – осторожно ответил он. «Поэтому мы никогда не полагаемся только на один метод. Это всегда комплексная оценка, и окончательное решение принимается на основе множества факторов». Михаил задумчиво покрутил бокал в руках. «Знаете, Алексей, вы говорите очень интересные вещи. У меня складывается впечатление, что ваш опыт выходит за рамки обычного корпоративного аналитика». Виктор почувствовал, как напряглись мышцы. Неужели он где-то прокололся? Нужно было срочно сменить тему, но так, чтобы это не выглядело подозрительно. «Ну, знаете, жизнь – лучший учитель», – улыбнулся он. «А вы сами давно в сфере безопасности?» Михаил улыбнулся в ответ, но его взгляд оставался цепким и внимательным. «Достаточно давно. Начинал еще в 90-х, когда все было, скажем так, менее формализовано». Виктор понимающе кивнул, хотя на самом деле имел весьма смутное представление о том, что происходило в России в 90-е годы. Он лихорадочно соображал, как продолжить разговор, не выдав своего незнания. «Да, наверное, тогда все было по-другому», – осторожно сказал он. «Технологии не были так развиты». «Технологии – это только инструмент», – перебил его Михаил. «Главное – это люди, их мотивы, страхи, амбиции. Это не меняется со временем, меняются только способы воздействия». Виктор почувствовал, что Михаил начинает прощупывать его. Возможно, он что-то заподозрил или просто профессиональная привычка заставляла его копать глубже. В любом случае, Нужно было быть осторожнее. Вы правы, согласился Виктор. Люди остаются людьми. Но все же, современные технологии открывают новые возможности для манипуляций. Взять хотя бы социальные сети. Он запнулся, поняв, что снова заходит на опасную территорию. Его знания о социальных сетях были весьма поверхностными. Михаил, казалось, не заметил его заминки. А да, социальные сети – это настоящая золотая жила для тех, кто умеет ими пользоваться. Люди добровольно выкладывают о себе столько информации, что работа аналитика становится почти излишней. Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он вспомнил свои эксперименты с социальными сетями и то, как легко ему удавалось манипулировать людьми онлайн. Неужели Михаил каким-то образом узнал об этом? Да, это действительно мощный инструмент, осторожно согласился он. Но все же, личный контакт ничто не заменит. Иногда достаточно просто поговорить с человеком, чтобы понять, что у него на уме. Михаил внимательно посмотрел на Виктора. И как часто вам удается понять, что у человека на уме после простого разговора? Виктор почувствовал, что вопрос не так прост, как кажется. Он решил ответить осторожно, но с долей уверенности. Это зависит от ситуации и от самого человека. Некоторые люди – открытая книга, другие умеют хорошо скрывать свои мысли и намерения. Но даже самый скрытный человек может выдать себя, если знать, на что обращать внимание. Михаил слегка наклонил голову, словно оценивая ответ Виктора. «И на что же вы обращаете внимание, Алексей?» Виктор понимал, что ступает на тонкий лед. Нужно было дать достаточно информации, чтобы выглядеть компетентным, но не раскрыть слишком много о своих реальных методах работы в НКВД. «Ну, есть много факторов», – начал он. «Язык тела, тон голоса, выбор слов. Иногда важно не то, что человек говорит, а то, о чем он умалчивает. Или как реагирует на определенные темы». Михаил кивнул. «Интересно, а вы не боитесь, что ваш собеседник может использовать те же методы против вас?» Виктор почувствовал, как участился пульс. Этот вопрос звучал почти как вызов. «Неужели Михаил что-то заподозрил?» «Конечно, это всегда возможно», — ответил он, стараясь сохранять спокойствие. «В нашей работе нельзя терять бдительность. Но, знаете, иногда лучшая защита — это честность. Я стараюсь быть открытым, насколько это возможно в рамках профессиональной этики». Михаил усмехнулся. «Честность в нашем деле – понятие относительное, не находите?» Виктор почувствовал, что разговор принимает опасный оборот. Нужно было срочно менять тему. «Возможно, вы правы», – сказал он, делая глоток пива. «Но давайте не будем о работе. Все-таки мы в баре, а не на семинаре по безопасности. Вы упомянули, что ждете коллегу. Давно не виделись?» Михаил на секунду задумался, словно решая, стоит ли продолжать предыдущую тему. Затем его лицо расслабилось, и он ответил: «Да, уже несколько лет. Знаете, как это бывает, работа, семья, вечно не хватает времени на old friends». Виктор отметил, как Михаил использовал английское выражение. Это было еще одним напоминанием о том, насколько изменился мир за то время, что он пропустил. «Да, время летит незаметно», — согласился Виктор, стараясь звучать непринужденно. «А вы давно знакомы с вашим коллегой?» «О, мы вместе учились», — ответил Михаил. «Потом работали в одной организации, но потом наши пути разошлись. Он ушел в частный бизнес, а я остался на государственной службе». Виктор навострил уши. «Возможно, это был шанс узнать что-то полезное о современных спецслужбах». «Государственная служба звучит интересно», — сказал он, стараясь не выдать своего волнения. «Наверное, работа была напряженной», — Михаил усмехнулся. «Бывало всякое. Знаете, Алексей, в нашей стране всегда хватает, скажем так, вызовов, особенно в сфере безопасности». Виктор кивнул, пытаясь выглядеть понимающим. На самом деле, он лихорадочно соображал, как бы выудить больше информации, не вызвав подозрений. «Да, я слышал, что в 90-е было особенно тяжело», — рискнул он. «Наверное, вам пришлось столкнуться со многими проблемами». Михаил внимательно посмотрел на Виктора. «Вы, кажется, слишком молоды, чтобы помнить 90-е, Алексей. Или я ошибаюсь?» Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он совершил ошибку, показав интерес к периоду, о котором не мог знать из личного опыта. «Ну, я тогда был совсем ребенком», — быстро сказал он, «но много читал и слышал об этом времени. Знаете, история — мое хобби». Михаил кивнул, но его взгляд стал еще более пристальным. «История — полезное хобби для аналитика, особенно недавняя история. Многое из того, что происходит сейчас, имеет корни в прошлом. Виктор почувствовал, что разговор снова принимает опасный оборот. Нужно было срочно сменить тему. «Вы правы», — сказал он, стараясь звучать непринужденно. «Но знаете, иногда мне кажется, что мир меняется слишком быстро. Взять хотя бы эти новые технологии, искусственный интеллект, блокчейн. Вы следите за этими тенденциями?» Михаил слегка улыбнулся. «Приходится следить. В нашей работе нельзя отставать от прогресса. Но знаете, Алексей, какими бы продвинутыми ни были технологии, главное оружие всегда остается прежним – информация. А самый надежный способ ее получить – это личный контакт». Виктор почувствовал, как напряглись мышцы. Слова Михаила звучали почти как предупреждение. Или это паранойя? «Да, личный контакт незаменим», – осторожно согласился он. «Но разве современные технологии не открывают новые возможности для сбора информации?» Михаил усмехнулся. «Конечно, открывают. Но они же создают и новые риски. Взять хотя бы социальные сети, люди выкладывают о себе столько личной информации, даже не задумываясь о последствиях. А ведь эти данные могут быть использованы кем угодно и как угодно». Виктор вспомнил свои эксперименты с социальными сетями и почувствовал легкий укол совести. Он сам использовал эту информацию для манипуляций. «Да, это действительно проблема», — сказал он. «Но разве нет способов защитить людей от таких рисков?» Михаил пожал плечами. «Способы есть, но они требуют осознанности и дисциплины, а большинство людей предпочитают удобство безопасности. Вот вы, Алексей, как часто меняете пароли на своих аккаунтах?» Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он понятия не имел, как часто люди обычно меняют пароли в этом времени. «Ну, стараюсь делать это регулярно», – осторожно ответил он. «Но вы правы, иногда лень берет верх». Михаил кивнул. «Вот видите, а ведь вы – профессионал в сфере безопасности. Что уж говорить об обычных пользователях». Виктор почувствовал, что разговор заходит на опасную территорию. Нужно было срочно менять тему. «Да, это серьезная проблема», – сказал он. «Но знаете, иногда мне кажется, что мы слишком зациклены на технологических аспектах безопасности. А ведь есть и другие угрозы, социальные, экономические». Михаил внимательно посмотрел на Виктора. «Интересная мысль. И какие социальные угрозы вы считаете наиболее опасными в современной России?» Виктор понял, что попал в ловушку. Его знания о современной России были слишком поверхностными, чтобы вести серьезную дискуссию на эту тему. «Ну, знаете, это сложный вопрос», — начал он, лихорадочно соображая, что сказать. «Есть много факторов: социальное неравенство, демографические проблемы, миграция». Михаил слегка наклонил голову. «А конкретнее, какие тенденции вы считаете наиболее тревожными?» Виктор почувствовал, как участился пульс. Он понимал, что каждое его слово может выдать его незнание современных реалий. «Знаете, я не считаю себя экспертом в социальных вопросах», — сказал он, стараясь звучать спокойно. «Моя специализация – информационная безопасность. Но я стараюсь следить за общими тенденциями». Михаил усмехнулся. «Скромность – хорошие качества, Алексей. Но я уверен, что у вас есть свое мнение по этим вопросам. Не бойтесь его высказать». Виктор понял, что отступать некуда. Нужно было рискнуть и высказать какое-то мнение, опираясь на те крупицы информации, которые он успел собрать о современной России. «Ну, если говорить откровенно», – начал он, стараясь звучать уверенно, — «меня беспокоит растущее недоверие между различными социальными группами. Кажется, что общество становится все более разобщенным. Это создает почву для манипуляции и может быть использовано теми, кто хочет дестабилизировать ситуацию». Михаил внимательно слушал, не сводя глаз с Виктора. «Интересная мысль. И кто, по-вашему, может быть заинтересован в такой дестабилизации?» Виктор почувствовал, что ступает на очень тонкий лед. Любой неосторожный ответ мог выдать его незнание современной политической ситуации. «Ну, знаете, в современном мире есть много игроков с разными интересами», — осторожно начал он. «Это могут быть и внешние силы, заинтересованные в ослаблении России, и внутренние группы, стремящиеся к перераспределению власти и ресурсов. Но я думаю, что главная опасность – это не конкретные люди или организации, а общая атмосфера недоверия и разобщенности». Михаил задумчиво покачал головой. «Вы рассуждаете почти как политолог, Алексей. Не думали сменить специализацию?» Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Неужели он сказал что-то не то?» «Нет, что вы, Поспешно ответил он, я просто интересуюсь разными аспектами безопасности. В современном мире все взаимосвязано, информационные угрозы часто имеют социальные и политические корни. Михаил кивнул, вы правы, и это делает нашу работу еще более сложной и ответственной. Кстати, о работе, вы не думали о переходе в государственный сектор? С вашим аналитическим складом ума и широким кругозором вы могли бы принести много пользы. Виктор почувствовал, как сердце пропустило удар. Это предложение было и соблазнительным, и опасным одновременно. С одной стороны, работа в государственных структурах могла дать ему доступ к важной информации и ресурсам. С другой, там его обман мог быть раскрыт гораздо быстрее. «Спасибо за высокую оценку», – осторожно ответил он. «Но знаете, я ценю свою независимость. В частном секторе больше возможностей для творческого подхода». Михаил усмехнулся. «Понимаю. Но знаете, Алексей, иногда кажется, что в нашей стране нет по-настоящему частного сектора. Все так или иначе связаны с государством». Виктор почувствовал, что разговор принимает опасный оборот. Нужно было срочно менять тему. «Возможно, вы правы», — сказал он, делая глоток пива. «Но давайте не будем о работе. Все-таки мы в баре. Вы упомянули, что ждете коллегу. Может, расскажете какую-нибудь забавную историю из вашей совместной работы? Конечно, без упоминания секретной информации», — добавил он с улыбкой. Михаил на мгновение задумался, словно взвешивая, стоит ли делиться воспоминаниями с малознакомым человеком. Затем его лицо смягчилось, и он кивнул. «Ну, была одна история», — начал он, понизив голос. «Это было в начале 2000-х. Мы с Игорем, это мой коллега, которого я жду, проводили операцию по выявлению утечки информации в одном НИИ. Работали под прикрытием, я изображал нового сотрудника, а Игорь – представителя иностранной компании, заинтересованной в покупке технологий». Виктор подался вперед, внимательно слушая. Это была отличная возможность узнать что-то о методах работы современных спецслужб. «И вот, в один прекрасный день», – продолжил Михаил, – «мы организовали встречу в кафе неподалеку от института. Я должен был передать Игорю якобы секретные документы. Все шло по плану, но вдруг к нашему столику подошла пожилая женщина. Оказалось, это была бывшая учительница Игоря, которая узнала его». Виктор невольно улыбнулся, представляя эту сцену. Она начала громко расспрашивать Игоря о его жизни, работе, семье, совершенно не обращая внимания на его попытки вежливо свернуть разговор. «А мы сидим с секретными документами на столе, вокруг полно людей, и уйти не можем, это выглядело бы подозрительно. И что вы сделали?» – спросил Виктор, действительно заинтригованный. Михаил усмехнулся. «Пришлось импровизировать. Я изобразил приступ аллергии, начал задыхаться. Игорь, конечно, бросился мне на помощь, извинился перед своей учительницей и быстро вывел меня из кафе. Операция была на грани срыва, но мы справились». «Впечатляюще», — искренне сказал Виктор. «Наверное, в вашей работе часто приходится импровизировать, чаще, чем хотелось бы», — ответил Михаил, и его взгляд снова стал серьезным. «Знаете, Алексей, в нашем деле важно уметь быстро принимать решения и адаптироваться к меняющейся ситуации, но еще важнее — уметь читать людей, видеть то, что скрыто за словами и действиями». Виктор почувствовал, как напряглись мышцы. Слова Михаила звучали почти как предупреждение. «Да, это важный навык», – осторожно согласился он. «Но, наверное, он требует большого опыта». Михаил пристально посмотрел на Виктора. «Опыт важен, но еще важнее интуиция. Знаете, есть люди, которые с первого взгляда вызывают, скажем так, вопросы. Вот вы, Алексей, например, у вас очень интересная манера общения». Виктор почувствовал, как сердце забилось чаще. Он понимал, что разговор принимает опасный оборот, но отступать было некуда. «В каком смысле интересная?» – спросил он, стараясь сохранять спокойствие. Михаил слегка наклонил голову. «Ну, вы говорите как человек с большим опытом, но при этом иногда проявляете удивительное незнание некоторых очевидных вещей. Это необычно». Виктор понял, что его прикрытие трещит по швам. Нужно было срочно что-то предпринять. «Знаете, Михаил», — начал он, решив рискнуть, «у меня был непростой период в жизни. Несколько лет назад я попал в аварию, получил черепно-мозговую травму. Многое пришлось учить заново». Михаил внимательно слушал, не сводя глаз с Виктора. «Сочувствую. Должно быть, это было тяжело. И как долго продолжалась реабилитация?» Виктор понял, что Михаил проверяет его историю. «Нужно было быть осторожным с деталями. Около 2 лет», — ответил он, стараясь звучать искренне. «Знаете, иногда мне кажется, что она до сих пор продолжается. Некоторые вещи все еще вызывают трудности». Михаил кивнул. «Понимаю. И как это повлияло на вашу работу? Ведь аналитика требует хорошей памяти и внимания к деталям». Виктор почувствовал, что загнан в угол. Любой неверный ответ мог выдать его обман. «Это был сложный период», — осторожно начал он. «Пришлось многому учиться заново. Но знаете, в каком-то смысле это даже помогло. Я стал смотреть на многие вещи по-новому, заметил детали, которые раньше упускал». Михаил задумчиво покачал головой. «Интересный подход. И все же, Алексей, я не могу отделаться от ощущения, что вы что-то скрываете». Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он понимал, что его ложь раскрыта, но отступать было некуда. «Михаил», — начал он, решив сменить тактику, — «вы правы, я не совсем тот, за кого себя выдаю. Но поверьте, у меня есть веские причины для этого». Михаил напрягся, его рука незаметно скользнула под пиджак. «И какие же это причины, Алексей? Или как вас на самом деле зовут?» Виктор понял, что ситуация критическая. Он мог попытаться бежать, но это только подтвердило бы подозрения Михаила. Оставался только один выход – частичная правда. «Меня зовут Виктор», – сказал он тихо. «И я действительно работал в сфере безопасности, но не в той, о которой вы думаете». Михаил слегка прищурился. «Продолжайте». Виктор глубоко вздохнул. «Я работал на другую страну, но я больше не занимаюсь этим. Я хочу начать новую жизнь здесь, в России». Михаил молчал, внимательно изучая лицо Виктора. Напряжение между ними можно было почти физически ощутить. «Интересная история, Виктор», — наконец произнес Михаил. «Но знаете, что самое удивительное? Я вам верю. По крайней мере, частично». Виктор почувствовал, как напряжение немного спало, но он все еще был настороже. «Почему?» — спросил он. Михаил усмехнулся. «Потому что вы слишком хороши для простого самозванца. Ваши навыки, ваш опыт — это не подделаешь. Но вот что меня действительно интересует, почему вы решили рассказать мне правду, или хотя бы часть правды?» Виктор на мгновение задумался. Он понимал, что от его ответа может зависеть его дальнейшая судьба. «Потому что я устал бегать», — наконец сказал он. «И потому что вы напомнили мне о том, что значит быть профессионалом, о кодексе чести, если хотите». Михаил внимательно посмотрел на Виктора, словно оценивая его искренность. Затем медленно кивнул. «Хорошо, Виктор, допустим, я вам верю. Что дальше? Чего вы хотите?» Виктор почувствовал, что это его шанс, возможно, единственный. «Я хочу начать новую жизнь», — сказал он, — «использовать свои навыки на благо России. Я многое повидал и многое умею. Думаю, я мог бы быть полезен». Михаил задумчиво покрутил в руках пустой бокал. «Знаете, Виктор, в другое время я бы просто вызвал группу захвата и передал вас куда следует. Но сейчас времена непростые, и людей с вашим опытом и навыками не хватает». Виктор затаил дыхание, ожидая продолжения. «Вот что я вам скажу», — продолжил Михаил. «У меня есть связи в определенных кругах. Я могу замолвить за вас словечко, но с одним условием. Вы будете работать под моим личным контролем. Никакой самодеятельности, никаких контактов с прошлым. Вы начнете с нуля, как обычный сотрудник. И если хоть раз дадите повод усомниться в вашей лояльности». «Я согласен», — без колебаний ответил Виктор. Он понимал, что это его единственный шанс на новую жизнь. Михаил внимательно посмотрел ему в глаза, словно пытаясь прочитать его мысли. Затем медленно кивнул. «Хорошо, тогда вот что мы сделаем». В этот момент к их столику подошел мужчина средних лет. «Михаил, извини за опоздание», — сказал он, бросив любопытный взгляд на Виктора. «Ничего страшного, Игорь», — ответил Михаил, вставая. «Познакомься, это Виктор, наш новый сотрудник». Игорь удивленно поднял брови, но ничего не сказал. «Пойдемте, господа», — сказал Михаил, — «нам нужно многое обсудить». Виктор встал, чувствуя, как колотится сердце. Он понимал, что только что перевернул новую страницу своей жизни. Что ждет его впереди, покажет время. Но одно он знал точно: назад пути нет. Глава 10. Работодатели из серой зоны. Виктор Соколов вышел из бара «Старый друг» вместе с Михаилом и Игорем. Прохладный ночной воздух освежил его мысли, помогая сосредоточиться на предстоящем разговоре. Они направились к неприметному черному автомобилю, припаркованному в тени деревьев. «Садись», — коротко бросил Михаил, открывая заднюю дверь. Виктор послушно сел в машину, отметив про себя, что салон явно дороже, чем можно было предположить по внешнему виду автомобиля. Игорь сел за руль, а Михаил устроился рядом с Виктором. Машина тронулась, растворяясь в потоке ночного транспорта. «Итак, Виктор», — начал Михаил, пристально глядя на своего нового знакомого, «я думаю, ты понимаешь, что наш разговор в баре – это только начало. Мы должны убедиться, что ты действительно тот, за кого себя выдаешь, и что твои навыки соответствуют нашим требованиям». Виктор кивнул, сохраняя спокойное выражение лица. Внутренне он был напряжен, понимая, что от этого разговора зависит его будущее в этом новом для него мире. «Я готов продемонстрировать свои навыки», – ответил он ровным голосом. Михаил усмехнулся. «Хорошо. Начнем с простого. Расскажи мне о своем последнем месте работы. Только не то, что ты рассказывал в баре. Я хочу услышать правду». Виктор на мгновение задумался. Он понимал, что нужно быть осторожным, но в то же время дать достаточно информации, чтобы заинтересовать потенциального работодателя. «Моя последняя работа была связана с получением информации», – начал он. «Я работал в структуре, которая занималась, скажем так, обеспечением государственной безопасности. Мы использовали различные методы для получения необходимых сведений и предотвращения угроз». Михаил внимательно слушал, не сводя глаз с Виктора. «И какие конкретно методы ты использовал?» «Разные», — ответил Виктор. «От простого наблюдения и анализа открытых источников до более специфических техник допроса и вербовки. Я специализировался на работе с людьми, умел находить их слабости и использовать их в интересах дела». «Интересно», – протянул Михаил, – «а почему ты решил сменить работу?» Виктор знал, что этот вопрос будет задан, и заранее подготовил ответ. «Изменились обстоятельства. Я понял, что моя прежняя работа больше не соответствует моим личным целям и убеждениям. Я искал новые возможности, где мог бы применить свои навыки более конструктивно». Михаил кивнул, словно удовлетворенный ответом. «Хорошо, Виктор, теперь давай проверим твои навыки на практике». «Игорь, останови здесь». Машина остановилась возле небольшого парка. Михаил вышел из машины и жестом пригласил Виктора следовать за ним. Они прошли по аллее и сели на скамейку, освещенную тусклым светом фонаря. «Видишь того человека?» Михаил указал на мужчину средних лет, сидящего на другой скамейке с книгой в руках. «Я хочу, чтобы ты подошел к нему и за 5 минут разговора выяснил как можно больше информации о нем. Используй свои навыки, но не вызывай подозрений. Я буду наблюдать отсюда». Виктор кивнул и, не теряя времени, направился к незнакомцу. По пути он быстро оценил его внешний вид, позу, выражение лица. Подойдя ближе, он заметил, что мужчина читает книгу по психологии. «Простите, не подскажете, который час?» – спросил Виктор, подходя к скамейке. Мужчина поднял глаза от книги и посмотрел на часы. 10:30, ответил он. «Спасибо», — улыбнулся Виктор. «Не думал, что так поздно. Засиделся на работе, даже не заметил, как стемнело. А вы, я смотрю, тоже любите почитать перед сном?» Мужчина слегка улыбнулся в ответ. «Да, привычка. Помогает расслабиться после тяжелого дня». Виктор присел рядом, сохраняя дружелюбное выражение лица. «О, я вас понимаю. Сам иногда читаю перед сном, хотя в последнее время больше по работе. Кстати, я смотрю, у вас книга по психологии, интересуетесь этой темой?» «Да, можно сказать и так», — ответил мужчина, немного оживившись. «Я психолог, работаю в частной клинике. А эта книга — новое исследование по когнитивно-поведенческой терапии». Виктор мысленно отметил эту информацию. «А во, звучит интересно. А давно вы в этой сфере работаете?» «Уже около 15 лет», – ответил психолог. «Начинал в государственной больнице, но последние 7 лет работаю в частной практике». «Наверное, непростая работа», – задумчиво произнес Виктор. «Слышать истории людей, помогать им с их проблемами. Это, должно быть, эмоционально тяжело?» Психолог вздохнул. «Бывает по-разному. Иногда действительно тяжело, особенно когда сталкиваешься с серьезными травмами или сложными семейными ситуациями. Но когда видишь прогресс, когда человек начинает жить полноценной жизнью, это очень вдохновляет». Виктор кивнул, показывая свое понимание. «А вы сами как справляетесь со стрессом? Наверняка есть какие-то профессиональные секреты?» Психолог улыбнулся. Ну, главный секрет – это уметь отключаться от работы. Я, например, люблю путешествовать. Недавно вернулся из поездки в Италию, это очень помогает перезагрузиться. Италия – прекрасная страна, согласился Виктор. А в какой части были, если не секрет? В Тоскане, с воодушевлением ответил психолог. Удивительные пейзажи, вкусная еда, замечательное вино. Мы с женой даже подумываем купить там небольшой домик для отпуска. Виктор мысленно отметил эту деталь о семейном положении и финансовых возможностях собеседника. Звучит как отличный план. А вы давно женаты? В этом году будет 20 лет, с гордостью ответил психолог. У нас двое детей, старший уже в университете учится. Виктор посмотрел на часы и понял, что 5 минут почти истекли. Ох, засиделся я с вами. Спасибо за интересный разговор. Удачи вам в работе и в путешествиях. И вам всего хорошего, ответил психолог, возвращаясь к своей книге. Виктор вернулся к Михаилу, который внимательно наблюдал за разговором. Ну что ж, неплохо, сказал Михаил, когда они отошли на достаточное расстояние. Расскажи, что ты узнал. Виктор начал перечислять. Мужчина, профессиональный психолог, работает в частной клинике уже 7 лет. До этого работал в государственной больнице. Общий стаж около 15 лет. Специализируется на когнитивно-поведенческой терапии. Женат, в этом году будет 20-я годовщина свадьбы. Двое детей, старший учится в университете. Финансовое положение выше среднего, недавно отдыхал в Италии, в Тоскане, планирует покупку недвижимости там. Судя по его реакциям и языку тела, человек открытый, но немного уставший, вероятно, действительно испытывает стресс на работе. Михаил выслушал, не перебивая, затем кивнул. Хорошо, теперь скажи мне, как бы ты использовал эту информацию, если бы тебе нужно было, скажем, убедить этого человека сотрудничать с нами? Виктор на мгновение задумался. У него есть несколько уязвимых точек. Во-первых, стресс на работе, можно предложить ему более комфортные условия или возможность сократить нагрузку. Во-вторых, финансовый аспект, если он планирует покупку недвижимости за границей, ему могут понадобиться дополнительные средства. Можно предложить выгодное сотрудничество, которое поможет ему достичь этой цели быстрее. В-третьих, его профессиональный интерес, если у нас есть доступ к каким-то уникальным исследованиям или данным в области психологии, это может его заинтересовать. Михаил внимательно выслушал и усмехнулся. А ты действительно хорош, Виктор. Но скажи мне, есть ли у тебя какие-то моральные ограничения в работе? Есть ли что-то, чего ты не станешь делать? Виктор понимал, что этот вопрос может быть ловушкой. Он решил ответить честно, но осторожно. Я предпочитаю не использовать методы, которые могут причинить физический вред или поставить под угрозу жизнь невиновных людей. Моя цель – достичь результата наиболее эффективным и безопасным способом. Иногда это означает использование манипуляций или давления, но я стараюсь не переходить определенные границы. Михаил кивнул, словно удовлетворенный ответом. Хорошо, Виктор. Я думаю, мы можем продолжить наш разговор в более комфортной обстановке. Поехали. Они вернулись к машине, где их ждал Игорь. Автомобиль тронулся, увозя их в неизвестном Виктору направлении. Через некоторое время они остановились возле современного офисного здания в центре города. «Добро пожаловать в нашу штаб-квартиру», — сказал Михаил, выходя из машины. Они прошли через систему безопасности, где Виктору выдали временный пропуск. Лифт доставил их на верхний этаж здания, где располагался просторный офис с панорамными окнами, открывающими вид на ночной город. Михаил провел Виктора в отдельный кабинет и предложил сесть. На столе уже стояли две чашки с горячим кофе. «Итак, Виктор», – начал Михаил, устраиваясь в кресле напротив, – «я впечатлен твоими навыками и опытом. Но прежде, чем мы продолжим, я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Работа, которую мы предлагаем, находится в, скажем так, серой зоне закона. Мы не занимаемся откровенно преступной деятельностью, но и не всегда действуем строго по букве закона. Ты готов к этому?» Виктор внимательно посмотрел на Михаила. «Я понимаю, моя прежняя работа тоже не всегда укладывалась в рамки закона. Главное для меня – понимать цели и методы работы». Михаил кивнул. «Хорошо, наша организация занимается, скажем так, решением сложных проблем для наших клиентов. Это могут быть крупные корпорации, политики, иногда даже государственные структуры. Мы собираем информацию, проводим специальные операции, оказываем влияние там, где это необходимо. Твой опыт и навыки могут быть очень полезны в нашей работе». Виктор внимательно слушал, анализируя каждое слово. Он понимал, что вступает на скользкий путь, но в то же время чувствовал, что это может быть его шансом найти свое место в этом новом мире. «Я понимаю», — ответил Виктор, сохраняя спокойный тон. «Какова будет моя роль в вашей организации?» Михаил слегка улыбнулся. «Для начала мы хотим проверить тебя в деле. У нас есть несколько текущих проектов, где твои навыки могут пригодиться. Но прежде, чем мы перейдем к конкретике, я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Если вы к нам попали, то от нас не уходит. Ты готов к такому уровню обязательств?» Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он понимал, что это момент истины, точка невозврата. Но разве у него был выбор? В этом новом мире у него не было ни прошлого, ни будущего. Эта работа могла дать ему все, что нужно. Власть, влияние, возможность использовать свои навыки. «Я понимаю и принимаю эти условия», — твердо ответил Виктор. Михаил внимательно посмотрел ему в глаза, словно пытаясь прочитать его мысли. Затем кивнул, удовлетворенный ответом. «Хорошо, тогда давай перейдем к делу. Наш первый проект для тебя связан с одной технологической компанией. Они разрабатывают новую систему шифрования, которая может серьезно усложнить нашу работу. Нам нужно получить доступ к их разработкам». Виктор слушал, мысленно уже начиная анализировать возможные подходы к решению задачи. «Какая информация у нас уже есть о компании и ключевых сотрудниках?» Михаил открыл ноутбук и развернул его экраном к Виктору. «Вот досье на ключевых разработчиков и руководство компании. У нас есть основная информация. Образование, карьера, семейное положение. Но нам нужно больше. Нужно найти слабое звено, кого-то, кого мы сможем использовать для получения доступа к разработкам». Виктор погрузился в изучение документов. Он методично анализировал каждую деталь, ища потенциальные уязвимости. Через некоторое время он поднял глаза на Михаила. «У меня есть несколько идей», – начал Виктор. «Во-первых, главный разработчик, Андрей Климов. Судя по его профилю в социальных сетях, он увлекается экстремальными видами спорта. Это может быть точкой входа, организовать случайную встречу во время одного из его походов, завязать знакомство на общих интересах». Михаил кивнул, показывая, что внимательно слушает. «Во-вторых», продолжил Виктор, финансовый директор компании, Елена Воронина, недавно развелась, судя по записям, развод был тяжелым. Она может быть уязвима для романтических манипуляций или финансовых предложений. «Неплохо», прокомментировал Михаил. «Что-нибудь еще?» «Да», ответил Виктор. «Есть еще младший разработчик, Дмитрий Соловьев. Молодой, амбициозный, но, судя по всему, недооцененный в компании. Его можно попробовать завербовать, предложив лучшие условия и признание его талантов». Михаил откинулся в кресле, явно довольный услышанным. «Отличная работа, Виктор. Ты действительно умеешь анализировать информацию и находить слабые места. Теперь давай обсудим, как мы будем действовать». Следующие несколько часов они провели, разрабатывая детальный план операции. Виктор чувствовал, как его разум работает на полную мощность, вспоминая и адаптируя техники, которые он использовал в своей прошлой жизни. Он предлагал идеи, Михаил корректировал их, добавляя детали, основанные на современных технологиях и методах работы. Когда план был готов, Михаил встал и подошел к окну, глядя на ночной город. «Знаешь, Виктор», — начал он, не оборачиваясь, — «я впечатлен. Ты действительно профессионал высокого уровня. Но у меня остается один вопрос. Почему ты решил сменить сторону? Что заставило тебя уйти с прежней работы и искать новые возможности?» Виктор напрягся. Он понимал, что этот вопрос может быть ловушкой. Нужно было ответить честно, но не раскрывая своей истинной истории. «Я понял, что система, на которую я работал, устарела», — медленно начал Виктор. «Методы, цели, даже сама идеология, все это перестало соответствовать реальности. Я увидел, что мир изменился, и решил измениться вместе с ним. Здесь, в вашей организации, я вижу возможность применить свои навыки более эффективно». Михаил повернулся и внимательно посмотрел на Виктора. «Интересно, и ты не боишься, что однажды снова решишь, что система устарела?» Виктор выдержал его взгляд. «Нет, потому что здесь я вижу гибкость и адаптивность. Мы не связаны устаревшими догмами или бюрократией. Мы можем менять методы и цели в зависимости от ситуации. Это то, что мне нужно». Михаил улыбнулся. «Хорошо сказано, Виктор. Я думаю, мы сработаемся. Добро пожаловать в команду». Он протянул руку, И Виктор пожал ее, чувствуя, как внутри него смешиваются противоречивые эмоции. С одной стороны, он испытывал удовлетворение от того, что смог найти свое место в этом новом мире. С другой, чувствовал тяжесть от осознания, что снова вступает на путь, полный опасности и моральных компромиссов. «Спасибо за доверие», — ответил Виктор. «Я не подведу, я в этом уверен», — кивнул Михаил. «А теперь иди домой и отдохни. Завтра начинаем работу над проектом». Виктор встал и направился к выходу. Уже у двери он обернулся. «Михаил, могу я задать вопрос?» «Конечно. Почему вы решили дать мне шанс? Вы ведь понимаете, что я не рассказал вам всей правды о своем прошлом». Михаил усмехнулся. «Потому что в нашем деле важны не столько факты биографии, сколько навыки и лояльность. Ты доказал, что обладаешь первым, а второе, ну, у тебя просто нет выбора, верно?» Виктор кивнул, понимая, что Михаил прав. У него действительно не было выбора. Это была его единственная возможность выжить и преуспеть в этом новом, чужом для него мире. Выйдя из офиса, Виктор глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. Он чувствовал, что сегодня начался новый этап его жизни. Этап, полный опасностей, сложных решений и моральных дилемм. Но разве не к этому он привык за годы работы в НКВД? Виктор посмотрел на ночное небо, где едва виднелись звезды сквозь городской смог. Он вспомнил свою прошлую жизнь, своих коллег, свою страну. Все это осталось где-то далеко, в другом времени. Теперь у него была новая жизнь, новая цель. «Что ж», — подумал Виктор, направляясь к остановке такси, «пора начинать новую игру. И на этот раз я буду играть по своим правилам». Виктор откинулся на сиденье такси, его мысли кружились вокруг предстоящих вызовов. Он понимал, что теперь ему придется вести двойную игру. С одной стороны, быть лояльным сотрудником в своей официальной работе, с другой, выполнять особые задания Михаила, находясь в серой зоне на грани закона. «Нужно быть предельно осторожным», – размышлял Виктор. «Любая ошибка может стоить мне не только работы, но и жизни. Михаил не похож на человека, который прощает провалы. Он вспомнил свои годы в НКВД, когда каждый день был игрой со смертью. Тогда он научился доверять только своим инстинктам и навыкам. Теперь эти навыки снова пригодятся, но в совершенно новом контексте. Первым делом нужно создать надежное прикрытие на официальной работе», – планировал Виктор. «Стать незаменимым сотрудником, завоевать доверие коллег и руководства. Это даст мне больше свободы для маневра». Он понимал, что его знания в области современных технологий ограничены, но это можно обернуть в свою пользу. «Буду играть роль старомодного, но опытного аналитика. Это позволит мне задавать вопросы, не вызывая подозрений». Виктор также размышлял о методах, которые он мог бы использовать для сбора информации. Метод зеркального допроса поможет разговорить коллег, не вызывая подозрений, а техника контролируемой утечки позволит проверить реакцию службы безопасности. Он понимал, что ему предстоит сложная игра на два фронта. Нужно быть готовым к тому, что в любой момент может возникнуть конфликт интересов между моей официальной работой и заданиями Михаила. Придется быстро принимать решения и всегда быть на шаг впереди. Такси подъехало к дому Виктора. Выходя из машины, он почувствовал прилив адреналина, который всегда сопровождал начало новой операции. «Завтра начнется новый этап», – подумал Виктор, поднимаясь в квартиру. «И я должен быть готов ко всему». Понаблюдав за поведением Михаила во время встречи, Виктор решил выделить несколько потенциально уязвимых точек. 1. Амбиции и жажда власти. Михаил явно наслаждается своим положением и влиянием. Это можно использовать, предложив ему еще большую власть или доступ к эксклюзивной информации. 2. Стремление к контролю. Он любит держать все под своим надзором. Можно сыграть на этом, создав иллюзию потери контроля над ситуацией и предложив помощь в его восстановлении. 3. Профессиональная гордость. Михаил гордится своими навыками и достижениями. Апелляция к его профессионализму и уникальным способностям может быть эффективным рычагом воздействия. 4. Паранойя. Как человек, работающий в сфере безопасности и секретных операций, Михаил наверняка имеет определенный уровень паранойи. Это можно использовать, создав ложную угрозу и предложив защиту. 5. Любопытство. Он проявил интерес к моему прошлому. Возможно, частичное раскрытие некоторых деталей моей истории, реальных или вымышленных, может быть использовано для манипуляций. 6. Прагматизм. Михаил ценит эффективность и результат. Демонстрация исключительной полезности и незаменимости может стать ключом к завоеванию его доверия. 7. Склонность к риску. Судя по характеру его работы, Михаил не боится рисковать. Это можно использовать, предложив ему участие в особо рискованной, но потенциально очень выгодной операции. Для управления Михаилом, пожалуй, я начну с создания ситуации, где его контроль над организацией оказался бы под угрозой. Затем предложу свою помощь в решении проблемы, демонстрируя исключительные навыки и доступ к уникальной информации. Параллельно я буду играть на его любопытстве, постепенно раскрывая детали своего прошлого, которые бы подчеркивали мою ценность как союзника. Намекну со временем на существование более влиятельных сил, с которыми я связан, создавая иллюзию доступа к еще большей власти. Ключевым моментом может быть предложение участия в рискованной, но потенциально революционной операции, которая могла бы значительно расширить влияние и возможности Михаила. При этом я бы структурировал ситуацию таким образом, чтобы успех операции полностью зависел от нашего сотрудничества, делая меня незаменимым партнером. В конечном итоге, цель состоит в том, чтобы Михаил сам пришел к выводу, что сотрудничество со мной – это единственный способ достичь своих амбиций и сохранить контроль над ситуацией. Так он признает во мне авторитет и подчинится. Виктор знал, что завтра начнется новый день, полный вызовов и опасностей. Но он был готов. В конце концов, именно для этого его готовили всю жизнь. Глава 11. Временная работа. Виктор проснулся рано утром, ощущая легкое волнение перед первым рабочим днем. Несмотря на годы службы в НКВД, где он привык к стрессовым ситуациям, это была особенной. Ему предстояло погрузиться в совершенно незнакомую среду, где каждое его действие могло вызвать подозрение. Тщательно выбрав костюм, который, по его мнению, соответствовал образу современного офисного работника, Виктор отправился по адресу, указанному Михаилом. Здание компании «Техносфера» возвышалось над окружающими постройками, его стеклянный фасад отражал утреннее солнце. Виктор на мгновение замер перед входом, собираясь с мыслями и настраиваясь на новую роль. Войдя в просторный холл, он направился к стойке ресепшн, где его встретила молодая девушка с приветливой улыбкой. «Доброе утро! Чем могу помочь?» – спросила она. «Здравствуйте, я новый сотрудник. Меня зовут Алексей Волков. Сегодня мой первый рабочий день», – ответил Виктор, стараясь говорить уверенно, но не слишком напористо. Девушка быстро пробежалась пальцами по клавиатуре компьютера, сверяясь с информацией. «Да, вижу вас в списке. Добро пожаловать в техносферу, Алексей. Сейчас я вызову вашего куратора. Он проводит вас в отдел и поможет освоиться». Через несколько минут к Виктору подошел молодой человек лет 30, в джинсах и рубашке без галстука. «Привет, я Дмитрий, руководитель отдела аналитики. Ты, должно быть, Алексей? Пойдем, я покажу тебе твое рабочее место и познакомлю с командой». Виктор последовал за Дмитрием, внимательно осматриваясь по сторонам и запоминая расположение кабинетов, камер наблюдения и пожарных выходов. Привычка, выработанная годами службы. Они поднялись на лифте на пятый этаж и вошли в большое открытое пространство, заполненное рабочими столами с компьютерами. «Вот здесь ты будешь работать», — Дмитрий указал на один из столов. «Сейчас я познакомлю тебя с основными правилами и введу в курс дела». Следующий час прошел в объяснениях корпоративной политики, техники безопасности и основных обязанностей. Виктор внимательно слушал, стараясь запомнить каждую деталь, особенно те, которые казались ему странными или непонятными. «У тебя есть какие-нибудь вопросы?» – спросил Дмитрий в конце инструктажа. Виктор на секунду задумался. «Да, скажите, пожалуйста, какова структура подчинения в компании? Кому я должен докладывать о результатах работы?» Дмитрий слегка удивился. «Ну, в первую очередь ты будешь отчитываться мне как руководителю отдела, но у нас довольно гибкая структура, и мы поощряем инициативу. Если у тебя есть идея или предложение, ты всегда можешь обратиться напрямую к руководству более высокого уровня». Виктор кивнул, отмечая про себя, насколько это отличается от строгой иерархии, к которой он привык. «Понятно. А как часто проводятся проверки эффективности работы сотрудников?» «Проверки?» Дмитрий рассмеялся. «У нас нет таких формальных процедур. Мы оцениваем работу по результатам проектов и общему вкладу в развитие компании. Раз в квартал у нас проходят индивидуальные встречи, где мы обсуждаем достижения и планы на будущее». Виктор с трудом сдержал удивление. В его время такой подход был бы немыслим, отсутствие постоянного контроля считалось бы преступной халатностью. «Хорошо, спасибо за разъяснение», — сказал он. «Я готов приступить к работе». Дмитрий кивнул. «Отлично. Начнем с простого задания. Чтобы ты мог освоиться с нашими системами, нужно провести анализ рынка конкурентов в сфере кибербезопасности. Информация, которую нужно обработать, уже загружена в твой рабочий аккаунт. Если возникнут вопросы, обращайся». Оставшись один, Виктор включил компьютер и начал изучать интерфейс. Несмотря на предварительную подготовку, он чувствовал себя неуверенно перед лицом современных технологий. Каждое действие требовало осознанного усилия, и он постоянно оглядывался, опасаясь, что его неопытность привлечет внимание. Постепенно погружаясь в работу, Виктор начал замечать интересные детали в поведении коллег. Он отметил, как часто люди отвлекаются на свои телефоны, как свободно общаются между собой, не соблюдая строгой субординации. Особенно его удивило, что некоторые сотрудники могли просто встать и уйти на перерыв, не спрашивая разрешения. К обеду Виктор уже составил предварительный отчет по заданию Дмитрия. Он решил использовать обеденный перерыв для налаживания контактов с коллегами. В столовой он присоединился к группе сотрудников своего отдела, стараясь вести себя непринужденно. «Привет, ты ведь новенький?» – обратилась к нему девушка с соседнего стола. «Я Марина, аналитик по рискам. Алексей», – представился Виктор. «Да, сегодня мой первый день. Приятно познакомиться, Марина. Как впечатление от первого дня?» – спросил молодой человек, сидевший рядом с Мариной. Виктор на секунду задумался, подбирая слова. «Интересно, многое отличается от того, к чему я привык на прошлом месте работы. А где ты раньше работал?» – поинтересовалась Марина. Виктор был готов к этому вопросу. В небольшой частной компании занимались аналитикой в сфере безопасности, но там все было гораздо менее современно. «Да, техносфера всегда старается быть на острие технологий», – с гордостью сказал молодой человек. «Кстати, я Андрей, разработчик». Виктор кивнул, отметив про себя, что нужно будет позже собрать больше информации об Андрее. Разработчики часто имеют доступ к важным данным. «А как у вас обстоят дела с безопасностью?» – как бы между прочим спросил Виктор. «В моей прошлой компании это была настоящая паранойя, проверки, допуски, постоянный контроль». Марина рассмеялась. «О, у нас все гораздо проще. Конечно, есть стандартные меры безопасности, но никто не следит за каждым твоим шагом. Главное, не забывать менять пароли раз в месяц и не открывать подозрительные письма». Виктор сделал мысленную заметку об этой потенциальной уязвимости. «Понятно. Наверное, это требует большой ответственности от каждого сотрудника». «Точно», — согласился Андрей. «Но это и делает работу здесь такой комфортной. Чувствуешь себя частью команды, а не винтиком в машине». После обеда Виктор вернулся к своему рабочему месту, обдумывая полученную информацию. Он понимал, что свободная атмосфера в компании может быть как преимуществом, так и недостатком для его миссии. С одной стороны, это облегчало сбор информации, с другой, требовало большей осторожности, чтобы не вызвать подозрений. Во второй половине дня Дмитрий подошел к Виктору, чтобы проверить его прогресс. «Как продвигается работа, Алексей?» Виктор показал подготовленный отчет. «Я закончил предварительный анализ. Вот основные выводы по конкурентам в сфере кибербезопасности». Дмитрий просмотрел документ, и его брови удивленно поползли вверх. «Впечатляюще. Ты очень быстро справился, и анализ весьма глубокий. Особенно интересны твои замечания о потенциальных уязвимостях в системах конкурентов». Виктор почувствовал прилив удовлетворения. Его навыки анализа, отточенные годами работы в НКВД, оказались полезными и в новом времени. «Спасибо», — скромно ответил он. «Я старался быть максимально тщательным». Дмитрий похлопал его по плечу. «Отличная работа. Думаю, ты быстро освоишься в нашей команде. Есть идеи для следующего проекта?» Виктор увидел возможность расширить свой доступ к информации. «Да, если позволите, я бы хотел глубже изучить наши собственные системы безопасности. Это поможет мне лучше понять наши преимущества перед конкурентами». Дмитрий на мгновение задумался. «Хорошая идея. Я дам тебе доступ к некоторым внутренним отчетам по безопасности. Но имей в виду, эта информация конфиденциальна». «Конечно, я понимаю», – заверил его Виктор. «Безопасность – это моя специализация». К концу рабочего дня Виктор чувствовал себя измотанным, но довольным. Он собрал значительный объем информации и начал формировать представление о структуре и уязвимостях компании. Теперь нужно было обдумать, как использовать эти знания для выполнения задания Михаила. Выходя из офиса, Виктор столкнулся с Мариной. «Как прошел первый день, Алексей?» – спросила она с улыбкой. «Насыщенно», – ответил Виктор. «Много новой информации, но мне нравится». «Отлично. Слушай, мы с ребятами иногда собираемся после работы в баре неподалеку. Хочешь присоединиться?» Виктор на секунду заколебался. «С одной стороны, это был отличный шанс сблизиться с коллегами и получить дополнительную информацию. С другой, он опасался, что в неформальной обстановке может допустить ошибку и вызвать подозрения. Спасибо за приглашение, но сегодня, пожалуй, откажусь», — ответил он. «Нужно еще разобрать некоторые документы дома. Может быть, в следующий раз?» «Конечно, без проблем», — кивнула Марина. «Удачного вечера». Виктор попрощался и направился к метро. По дороге домой он размышлял о прошедшем дне, анализируя каждое взаимодействие, каждую полученную крупицу информации. Он понимал, что его задача становится все сложнее, нужно было не только собрать необходимые данные, но и удержаться от привычных методов работы, которые могли бы его выдать. Дома Виктор первым делом проверил, нет ли сообщения от Михаила. Ничего не обнаружив, он решил подготовить краткий отчет о первом дне в техносфере. Включив ноутбук, он начал печатать, стараясь быть максимально объективным и информативным. Первый день прошел успешно. Получил базовый доступ к системам компании. Коллектив дружелюбный, атмосфера располагает к свободному общению. Охрана на входе минимальная, внутри здания камеры наблюдения расположены в основном в коридорах и общих зонах. Основные уязвимости на данный момент. 1. Слабый контроль за действиями сотрудников внутри офиса. 2. Высокий уровень доверия между коллегами, потенциальная возможность социальной инженерии. 3. Недостаточное внимание к вопросам информационной безопасности со стороны рядовых сотрудников. 4. Возможность получения доступа к конфиденциальной информации через неформальные каналы, общение в нерабочее время. План дальнейших действий. 1. Укрепить позиции в отделе, зарекомендовав себя как ценного сотрудника. 2. Расширить круг знакомств, особенно среди сотрудников отдела разработки и безопасности. 3. Изучить внутреннюю структуру компании и систему принятия решений. 4. Выявить ключевых лиц, имеющих доступ к интересующей нас информации. 5. Запрос дополнительных инструкций по конкретным целям миссии. Закончив отчет, Виктор отправил его по защищенному каналу связи, предоставленному Михаилом. Затем он открыл бутылку водки, которую купил по дороге домой, и налил себе стакан. Глядя в окно на вечерний город, он пытался осмыслить свое новое положение. С одной стороны, работа в техносфере давала ему отличное прикрытие и доступ к информации. С другой, он чувствовал себя неуютно в этом новом мире, где привычные ему методы работы могли оказаться неэффективными или даже опасными. Виктор вспомнил разговор с Мариной и Андреем в столовой. Их открытость и дружелюбие были для него в новинку. В его время такое поведение могло бы вызвать подозрения в неблагонадежности. Теперь же это считалось нормой, и ему придется научиться вписываться в эту новую реальность. Он задумался о своих коллегах. Марина казалась умной и наблюдательной, возможно, стоит сблизиться с ней, но осторожно, чтобы не вызвать лишних вопросов. Андрей, как разработчик, мог иметь доступ к важной технической информации, а Дмитрий, его непосредственный начальник, явно обладал влиянием в компании. Виктор понимал, что ему предстоит тонкая игра. Нужно было балансировать между выполнением задания Михаила и сохранением своего прикрытия в техносфере. Любая ошибка могла стоить ему не только работы, но и свободы. В этом новом мире у него не было ни связей, ни документов, которые могли бы его защитить. Виктор решил, что пора отдохнуть. Завтра предстоял еще один день в роли Алексея Волкова, аналитика техносферы, и ему нужно было быть в форме. Утро второго рабочего дня началось для Виктора раньше обычного. Он встал в 5 утра, чтобы провести разведку вокруг офиса техносферы до начала рабочего дня. Одевшись в спортивный костюм, он отправился на пробежку, которая на самом деле была прикрытием для наблюдения.